Часть 38. Прождал минут 10, но к нему больше никто не подымался. Проверил другие чердаки и никого там не заметил. Мне показалось странным, что стрелок был один. Переключился снова на тепловизор, и он дал пятно в соседнем доме на чердаке. «Значит, ты все-таки не один. Плохо было то, что второго стрелка я не видел. Он находился на чердаке дома, где я видел только половину чердака. И, как назло, находился на той его части, которую я не видел. В других домах тепловизор не давал пятен. Значит, их двое. У меня было три цели. Дрон и два клиента. Доступны только две цели. Что делать?» Дрон можно было совсем не трогать, но лишние глаза были ни к чему. К тому же он висел в стороне от двух других целей. Ближе ко второму стрелку, которого я не видел. Решил, что вначале уничтожу дрон, а дальше видно будет. Один точно никуда не денется, а со вторым можно и в ближнем бою поговорить. Надел сразу бронежилет на себя и начал выцеливать дрон. Первым выстрелом не попал, зато после второго дрон закрутился вокруг своей оси и упал на землю. Минус одна цель. Видимо, второй стрелок, который был для меня невидим, услышал падение дрона и решил сменить позицию. Он лежал на полу, и теперь мне стала видна одна его нога. Вряд ли лучше будет видно. Прицелился в ногу, переключив на автоматическую стрельбу, и дал короткую очередь. Он дернулся, видимо, я попал, и переместился снова в часть дома, которая была для меня недоступна. Второй стрелок, который был в другом доме, сразу задергался и начал искать цель на улице. Потом развернулся назад, судя по всему, собрался на выход. Но здесь его настигла моя вторая очередь. Он выронил винтовку и попытался ползти к выходу. Ему это не удалось. Еще одна короткая очередь остановила это движение. Быстро сменил обойму и вернулся к подранку. Тепловизор показывал, что он спускался по лестнице вниз. Выход из дома я не контролировал, но оба промежутка между домом, где он находился, и соседними были под моим контролем. Он спустился вниз и чего-то ждал, похоже, второго. Его он уже точно не дождется. Приходилось следить за ним в бинокле, и когда он побежал к соседнему дому, не сразу его поймал в прицел и открыл огонь. Если бы я его не пострелил раньше, он бы смог беспрепятственно пробежать. А так я успел его еще раз подстрелить. Он упал, но смог подняться и спрятаться за соседним домом. Нужно заканчивать. Оставил винтовку на позиции, взял с собой только бластер с игольником и побежал туда. Расстояние было приличным, но далеко он раненый не уйдет. Оказалось, ушел. У соседнего дома, куда он перебежал, обнаружился открытый канализационный люк. Вот и в него он и ушел, причем так резво удирал, что не закрыл его за собой. Вначале подумал, что он меня там будет поджидать, но нет, он просто удрал. Когда спустился вниз, вся лестница была в крови. Дальше следы вели по трубе вверх. Пошел по следу за ним. Не прошел и сотни метров, как вышел в большой соединительный коллектор. В это место выходило 6 труб. Дальше также шли 3 трубы. Сколько я не смотрел, но так и не смог понять, в какую трубу он ушел. Похоже, он смог себя перевязать и не оставить следов. Ведь я его точно пострелил дважды. И как он смог после этого сбежать? Это было для меня загадкой. Похоже, они приходили и уходили через канализацию. Как назло, я оставил планшет в лесу и не мог посмотреть схему подземных коммуникаций. Постоял, послушал, но ничего не услышал. С надеждой, что он сдохнет в одной из труб, вернулся обратно. У меня остался еще один клиент, но это точно уже никуда не убежит. Клиент был на месте, он лежал лицом в пол, как я его пострелил. «Что, сволочь, не нравится, когда на тебя охотятся? Жаль, что ты ничего уже не можешь мне ответить». Рядом с ним лежала винтовка. Моя старая знакомая Коруса 105. Раздел и обыскал его. Никаких наколок на теле не оказалось. Кроме банковского чипа, ничего у него больше не нашел. Забрал одежду, оружие с чипом и пошел обратно. Бедный отморозок попался. Ни бронежилета, ни фонаря, ни запасных обоим. Единственный плюс был в том, что у него стояла нейросеть. Когда вернулся в мою лёжку, первым делом просмотрел все эти канализационные сети. Здесь под землей их оказалось много. Судя по всему, второй отморозок их хорошо знал, раз сразу туда рвануло. В первую очередь нужно было решить вопрос с нейросетью. Наверное, стоит связаться с докторшей, что меня лечила. Она вроде не занималась этим, но наверняка кого-нибудь знает. На вызов она долго не отвечала. Ответила только с третьего раза. «Привет, это снова я». «Что, опять подстрелили?» «Нет, со мной все в порядке». «Как рука и плечо?» «Нормально, но нагрузку даешь, еще больно». «Это нормально, скоро должно пройти». «Я не по этому вопросу. У меня здесь появился клиент, представляющий из себя замечательный набор из органов и нейросети. Интересует?» «Продать хочешь?» «Да». «Я не занимаюсь этим». «Хорошо, может, посоветуешь того, кто нормально ведет дела и не обманет с нейросети и ценой?» Она задумалась. «Есть один знакомый. Вот его контакт. Он не должен обмануть». «Спасибо за контакт. Слушай, мало ли у тебя появится клиент. Он ранен в левую ногу и правый бок. Сообщи мне. За информацию о нем я готов кредо заплатить». «Как выглядит?» «Не успел толком рассмотреть. Могу только сказать, куда я его подстрелил». «Он что, тебе кредо должен?» «Можно и так сказать. Как раз ту сумму, что я тебе за лечение заплатил. Плюс проценты сверху накапали. Очень большие проценты. Я бы даже сказал, смертельные». «Я тебя поняла». Она отключилась, а я связался с ее контактом. Звали его Дис. И что удивительно, он оказался не аширцем. «Привет, мне дали ваш контакт. Мне нужно реализовать замечательный набор из органов и нейросети. Вы как, рассматриваете варианты покупки?» Он, наверное, минуту непонимающе смотрел на меня, потом произнес. «Труп, что ли, хочешь продать?» «Совершенно верно». «Ну, ты даешь. Знаешь, еще никто так не называл. Вези, посмотрим». «Может, сам заберешь?» «Откуда?» Указал на карте координаты. «Вот отсюда». «Нет, туда я точно не полечу. Не наш район. Сам привози». После чего отключился. «Ладно, не хочешь, найдем других». Я вспомнил контору, которая забирала тела после разборок, и вызвал ее. Они тоже отказались лететь сюда. Три последующие конторы дали тот же результат. Хуже всего было, что у меня не было аэробайка. Придется вначале тащиться за ним. Интересно, а как тогда эта парочка их вывозила отсюда трофеи? Скорее всего, у них был аэробайк. Наверное, нужно просто поискать. Долго искать не пришлось. Аэробайк был припрятан здесь же, в одном из гаражей, и оказался прокатным. Значит, они все-таки прилетели, а не пришли пешком. Подойдя к нему, поднес трофейный чип. Он открылся. Хоть здесь повезло. Аэробайк арендовал не тот, который ушел, а то бы пришлось его бросить и идти пешком за новым. Погрузка своего добра и трофеев не заняла много времени. И вскоре я уже приземлялся у медицинского центра. Вызвал Диса. Он ответил сразу. «Я у медцентра. Привез замечательный набор», — сообщил ему. «Залетай во двор». Открылись ворота. Я залетел внутрь. Приземлился и открыл багажник. Из дома вышел озадаченный Дис с линейкой и небольшим прибором. Он висел у него на шее. Когда он подошел и включил прибор, тот не сильно пискнул. «Вот, смотри». Он показал мне, что показывает прибор. Там высветилось и мигало сообщение. Нейросеть опознана. Вторичная, бесплатная. Почему-то я не был удивлен. После этого он начал линейкой замерять размеры мужского достоинства. Померил и почесал затылок линейкой. «Маловат будет». Тут уже я почесал затылок и подумал, что это он так цену сбивает. «Почему маловат? Вполне нормальный размерчик». «Нет, мало. Клиент заказал не меньше 20, а здесь 16 с натяжкой». Он оценивающе посмотрел на меня, а потом на меня ниже пояса. «У тебя как с размером? Не хочешь продать? Клиент 10 000 предлагает за хороший размер». Здесь я уже совсем растерялся. «Ты чего? Он мне дорог как память. Не могу я с ним расстаться». «Какая память? Вон, переставим тебя от этого, а у тебя 10 в кармане появится. Подумай, такой шанс нечасто выпадает. Скоро толпа желающих будет продавать». «Свой продавать я точно не буду». «Хм, зря, хорошие бы деньги заработали». «Обойдусь без них. Что по этому?» 500 кредов больше не дам. Много повреждений. Ты его всего иглами нафарашировал. А нейросеть на выброс». «Можно посмотреть. Приборчик рабочий?» «Смотри». Он снял с шеи и отдал его мне. Навел на него приборчик, и тот показал. «Нейросеть, медик, вторичная». «Работает. «Хорошо, давай 500». Он перебросил мне креды, потом сказал. «Включи планшет, с тобой Кина связаться пытается». Сел в кабину аэробайка и включил планшет. Было 3 пропущенных вызова от Кины. Надо будет запомнить, что ее Киной зовут. Вызвал ее, ответила мгновенно. «Что случилось?» «Ты говорил, что готов заплатить за информацию». «У тебя появилось что-то?» «Я знаю, где он был». «Я тоже знаю, где он был. Мне нужна информация, где он будет». «Этого я не знаю». «Подумай, может, сможешь это как-то узнать». «Вряд ли. Он был у одного моего коллеги, и у него не хватило денег на лечение. Ему отказали. После этого он попытался напасть на него». «Он же раненый. Как он раненый смог напасть?» «Смог». «Куда он пойдет, как думаешь?» «Не знаю». «Скорее всего, к другому ближайшему медику. Знаешь, у меня появилась мысль. Хочешь заработать?» «Не знаю, смотря что нужно делать». «Риск есть, но небольшой. Я тебя подстрахую, не бойся». «Говори, что ты задумал». «Ты сейчас свяжешься с коллегой, у которой он был, и возьмешь его координаты, если они сохранились, конечно. Дальше свяжешься с клиентом и предложишь ему свои медицинские услуги. Ну а дальше все просто. Ты забираешь все деньги, что у него есть, а потом я заберу его у тебя». «Ты хочешь, чтобы я его вылечила дешевле, чем другие?» «Лечить никого не нужно». «Да, но как же я тогда деньги возьму?» «Зачем его лечить, если я ему пропишу лечение, от которого уже ни одна лечебная капсула больше не поможет?» «Он же, когда выйдет из капсулы, мне все разнесет». «Ничего он тебе не разнесет. Ты его усыпи, а я его заберу. Ты получишь деньги за лечение, и ничего делать будет не нужно. Поняла?» «Да». «Тогда действуй». «Хорошо». После разговора вышел из аэробайка и посмотрел в багажник. Он оказался пуст. Диса тоже уже не было. Вылетая со двора, посмотрел вниз живота. «Не переживай, дружище, ты меня не подводил ни разу, поэтому я с тобой не расстанусь». Не успел я никуда отлететь, как меня снова вызвала Кина. «Я связалась с ним. Он сказал, что скоро будет у меня. Ты скоро прилетишь?» «Вылетаю к тебе». «Жду». По дороге залетел в оружейный магазин и купил упаковку стяжек, подобной тем, что меня аварцы связывали. Минут через 15 был уже у ее медицинского центра. Приземлился на другой стороне, у ремонтной мастерской. Был небольшой шанс, что он узнает свой бывший аэробайк, но это было маловероятно. Он был прокатный, и таких по городу были сотни, если не тысячи. Планшет я не выключал, поэтому сразу ответил на вызов Кины. «Ты здесь?» «Да, сижу в аэробайке, на другой стороне дороги». «Хорошо, скажи, почему я тебе помогаю?» «Ха, наверное, потому что заработать хочешь». «Да, хочу, но мне страшно». «Нет проблем, я его сейчас уложу на подходе к тебе и заплачу тебе 200 кредов за наводку. Такой вариант тебя устроит?» Она задумалась. «Что он сделал?» «Расстреливал пролетающие мимо аэробайки. Ты же видела, что он со мной сделал». «Сделаем, как ты предложил изначально». «Я тоже думаю, что это самый разумный вариант». Вот только все пошло не по плану. Когда он появился на улице, я сразу его заметил и скинул сообщение Кине о том, что он здесь. Он шел по улице и хромал, сразу его узнал. Правый бок у него был в крови. Какой живучий попался. С утра я думал, что это ему сегодня крупно повезло, но сейчас понял, что есть в жизни хоть маленькая справедливость. Он прошел мимо меня совсем рядом. Как только он начал подходить к медцентру, я начал взлет, чтобы перелететь ближе к медцентру и не тащить его через дорогу. Вот только когда он зашел внутрь, выхватил игольник и взял на прицел Кину. Она запаниковала, и мои слова, чтобы спокойно укладывала его в капсулу, никак не воспринимала. Вместо этого открыла входную дверь для меня. Пришлось вмешиваться. Когда зашел внутрь, он даже не заметил, что я сзади. Как держал Кину на прицеле, так и продолжал держать. Одним ударом у рукоятки бластера по затылку отправил его в отключку. «Кина, ты почему не могла сделать, как я тебя просил?» «Я не знаю, растерялась». «Ладно, попробуем из него выбить деньги. Ты только молчи и не вмешивайся. Поняла?» «Да». Подобрал его игольник, раздел его, стянул руки и ноги стяжками, затем усадил на небольшой диванчик. После этого начал лупить по щекам, чтобы привести в чувство. После третьей плюхи он начал издавать мычащие звуки. Похоже, перестарался немного, но он оказался очень живучим и вскоре уже начал мне угрожать. «Вот и молодец, что пришел в себя. Послушай меня, урод. Ты напал на девушку и должен ей денег. Во-первых, за лечение. Во-вторых, за ущерб, который нанес ей своим нападением. Ты меня понял?» «Нет, я ей ничего не должен и платить не буду». «Да ты еще тупее, чем я думал. Хм. Ты не только заплатишь, ты еще будешь ее уговаривать взять эти деньги». «Нет у меня денег». «Хорошо, сколько у тебя есть?» «Нисколько нет». «Ответ неправильный. Приступаем к воспитательным процедурам. Кина, включу вытяжку сильнее. Сейчас вонять начнет. Утюга у меня нет, но есть резак». Достал из рюкзака вначале кувалду, потом резак, положил рядом игольник. «Смотри, сколько всего у меня есть. И все это для тебя. Слушай внимательно, я тебе сейчас подробно расскажу, что буду с тобой делать. Вот видишь кувалду, знаешь, для чего она?» Он молчал. «Ею я буду по тебе колотить вместо стены, пока все твои кости не поломаю. Дальше игольник. Им я буду добавлять тебе новых ран, чтобы Кина смогла еще больше заработать на тебе денежек. Понимаешь, чем дольше ты будешь утверждать, что у тебя нет кредов, тем дороже будет твое лечение. Но и мое самое любимое — это плазменный резак. Знаешь, какая классная штука, чтобы тебя поджарить? Ну что, с чего начнем? У тебя есть право выбора». Он продолжил молчать. «Хорошо, не хочешь выбирать, я сам выберу за тебя. Итак, я выбираю... Что я выбираю? А я выбираю нож». Выхватил нож и воткнул ему в рану на бедре. Он взвыл и попытался мне помешать. В ответ начал вращательные движения ножом в ране. Он попытался вывернуться, но от этого сделал еще хуже. Рана только расширилась, и нож выскользнул из нее. Оттуда обильно пошла кровь. «Нет у меня ничего!» «Ты что творишь? Ты посмотри, какой замечательный диванчик кровью измазал. Теперь тебе еще за чистку его придется заплатить». «У меня нет денег!» «Есть, это я точно знаю». «Откуда?» «От врача, у которого ты был. Он тебе привет, кстати, передает. Так что, будем платить?» «Нет». «Ты моя радость, люблю таких несговорчивых. Все равно заплатишь, только мне еще удовольствие доставишь». «Слушай, Кина, там у тебя друг искал хороший мужской инструмент. Здесь вроде неплохой. Давай продадим, как раз компенсируем все затраты. Хотя, наверное, маловат будет, и много за него не заплатят. Опять, с другой стороны, это все равно лучше, чем ничего». Посмотрел на нее. Она была еще бледнее, чем была до этого. Чего это она? Она вроде медик. «Не знаю, я не в курсе», — с трудом ответила она. «Ну, тогда продолжим воспитательные процедуры. Знаешь, урод, а я передумал и решил, что начну с прижигания.